Глава вторая. Анаэна. Монотонная жизнь землянина не изменилась. И все же мало-помалу некоторые галактиане стали заговаривать с ним в ресторане и в коридорах. В библиотеке Анаэна смирилась с его присутствием и без лишних слов выдавала затребованные им книги. Но Тинкар немало удивился, когда в один из дней она вдруг сама заговорила с ним. «Вы ведь уже покончили с полным собранием сочинений Валах? Что теперь желаете почитать из романов?» «Да что угодно. Мне все равно». «Дать вам совет?» «Давайте». «Прочтите «Ветер Кормора» Пауля Валенштайна. Мы считаем эту книгу шедевром нашей литературы. Валенштайн жил в прошлом веке». «Откуда столь внезапная любезность?» Она нахмурилась и, опустив голову, ответила. «Допустим, я, наконец, поняла, что в долгу у вас». «Вы мне ничего не должны, если имеете в виду мою первую дуэль. Вы помогли мне больше, чем моему незадачливому противнику». «О, не стоит испытывать угрызения совести. Он все равно долго бы не прожил. Слишком задиристый был у него характер. В любом случае, я все же нарушила правила игры, и мое поведение было непростительным». «Тогда почему же вы это сделали?» «Я вас ненавидела». «Моей вины в том, что я оказался на Тильзине, нету». «Как и моей в том, что ваши предки изгнали с земли моих предков». «Разве я ответственен за поведение моих предков?» «По правде говоря, я вообще сильно сомневаюсь, что они имели хоть какое-то отношение ко всей этой истории». «Мы всего лишь продукт нашей среды. Мы галактиане, ненавидим и презираем всех планетян, и особенно тех, что попадают к нам из империи. Вам известно, что вы первый из тех, кто был спасен одним из наших городов. И лишь потому, что Тикнором у нас является Тан. А можете ли вы честно признаться, что наши обычаи не кажутся вам смешными или достойными презрения? Можете ли поклясться, что вашей единственной целью не является бегство и возможность вернуться к вашим братьям?» «Нет, клясться в этом я не стал бы», — признал он. «Вы жалуетесь на наше к вам презрение? Ну, разве сами вы? Нас не презираете? Думаете, мы этого не замечаем?» Он прервал ее резким взмахом руки. «Да нет у меня презрения к вашей цивилизации. Я восхищаюсь тем, что она построила эти чудовищные звездные корабли. Но я ее толком не понимаю. Я и впрямь не питаю особого уважения к некоторым из ваших обычаев, например, к этим глупым дуэлям, недостойным настоящих людей. Какова их цель? Доказать свою храбрость? Есть способы и получше». «Вы действительно не понимаете? Мы несем личную ответственность за свои поступки, и на этом покоится наша свобода. Я могу оскорбить любого, если мне так хочется, но должна быть готова заплатить за это сполна. А как решаются дела чести у вас?» «Порой тоже дуэлью, во всяком случае среди солдат. Но только после приговора, вынесенного такими же солдатами. Для народа существуют суды, со знатью разбирается сам император». «И все же мне больше нравится наш способ. Ваша книга ждет вас в нише 23. Приятного чтения!» Тинкар долго спрашивал себя, не станет ли этот разговор последним. Дни шли за днями, а девушка обращалась с ним, как и прежде. И все же кое-что в их отношениях изменилось. Из колкостей Анаэны исчезла злоба, а однажды он подметил тень улыбки на ее лице. В тот день он покинул библиотеку вместе с ней. «Поскольку враждебные действия открыла я, то, похоже, мне надо предложить перемирие. Я хотел бы попросить вас рассказать мне о Земле. Не согласитесь ли отобедать со мной, но во избежание экивоков сразу же предупреждаю, я не арена». Он с пару секунд не мог решиться. Предложение выглядело соблазнительным, но что за ним крылось. Заметив его колебания, она добавила: «Не заблуждайтесь. Мы еще далеко не друзья. Я прошу вас об услуге, которую могу оплатить с лихвой, например, дав вам возможность посетить машинное отделение». «Оно для меня закрыто». «Только не в том случае, если с вами буду я, с приказом Тикнора на руках». «Будь по-вашему, где встретимся?» «У меня дома, улица 144, квартира 530, палуба 4, сектор 2. В 19 часов. Увидите, я тоже умею вкусно готовить». Он оставил Арине записку, предупредив, что, вероятно, вернется поздно. Тинкар не хотел себе в этом признаваться, но его настроение заметно улучшилось. «Если Анаэна проявит ко мне простую человеческую сердечность, быть может, в конечном счете меня примут и остальные жители города. Я обрету место в этом обществе, перестану быть паразитом-бездельником. Стану обучать галактиан воинскому искусству. Соберу локатор или изложу им его теорию. Нет, мне не следует тотчас же выкладывать свой единственный козырь. И все же я вновь почувствую себя человеком». Внезапно Тинкар очнулся от мечтаний. Он стоял посреди незнакомой улицы, почти пустынной в этот час дня. Во все стороны от него тянулись ряды похожих друг на друга дверей и металлических переборок. «Где я, черт побери?» На ближайшем перекрестке ему удалось выяснить, что он находится на палубе 4, в секторе 2, на улице 144. Тинкар посмотрел на часы, до встречи оставалось еще 1:20. «Что-то я рано!» Он миновал дверь 530, дошел до конца улицы, вернулся, долго бродил по соседним переулкам, изредка посматривая на часы. Когда он, наконец, нажал на звонок входной двери, то опаздывал на 5 минут. Дверь тут же распахнулась. Квартира Анаэна сильно отличалась от жилища Арены. Она была просторнее, стены прихожей закрывали полки со старинными книгами и кассетами с микрофильмами. Девушка не появлялась, и Тинкар заинтересовался названием книг. В основном здесь находились труды по физике и другим точным наукам. Две полные полки занимали работы Омпфифи. Занавес, отделявший прихожую от собственной квартиры, приподнялся, и появилась Анаэна. Тинкар застыл с раскрытым ртом. Девушка распустила свою рыжую шевелюру, и теперь волосы огненным каскадом не спадали на ее плечи, обрамляя золотистое лицо, на котором сияли малахитовые глаза. Светло-зеленое платье струилось почти до пола, едва приоткрывая золотистые кожаные сандалии с ремешками. Анаэна улыбнулась. «Осторожно, Тинкар! Это не приглашение к действию!» Он ощетинился. «Разве я не имею права полюбоваться красотой без того, чтобы меня тут же заподозрили в каких-то постыдных намерениях?» Она снова улыбнулась. «Входите, и довольны враждебности. Сегодня, как достойные противники после тяжелого сражения, мы проведем вечер друзьями». Комната Анаэны оказалась уютной и скромно обставленной. Несмотря на сильный свет, исходящий от трех архаических торшеров, в ней ощущалась какая-то интимность. Тинкару это понравилось. Одним из камней преткновения в их отношениях с Ареной являлось то, что она любила приглушенный свет, тусклый, полумрак, всех без исключения помещений. «Устраивайтесь поудобнее. Возьмите книгу, я ненадолго отлучусь». Тинкар осмотрелся. И здесь целая стена была занята научными трудами. Землянин взял совсем новую книгу. «Угрозам Пфифи». Вначале он пролистал ее рассеянно, потом, заинтересовавшись, принялся читать одну из глав. Перед ним был сжатый анализ всего, что было известно о врагах, правда, в более четком и ярком, чем классический труд Соренсена, изложении. Особенно интересным ему показался отрывок о защите городов и почему только они не использовали эти принципы. В комнату вернулась Анаэна. «Ну как книга? Понравилась?» «Очень интересная. Особенно анализ недостатков вашей обороны». «Очень рада. Почему вы не следуете этим советам? Здесь весьма здраво все изложено. Потому что эта книга вышла позавчера. Он взглянул на дату издания, потом на имя автора. Анаэна Экатор. Так это вы? Да, за исключением той главы, которая так вас восхищает, и автором которой являетесь вы сами. Как это я? Помните вашу последнюю беседу с моим дядей? Все, что вы ему сказали, было записано и очень мне помогло. Честно говоря, ваше имя должно было быть рядом на обложке. Стало быть, вы занимаетесь проблемой Мпфифи? Она выпрямилась, приняв позу натянутого достоинства. Представляю вам Анаэну Экатор, руководителя отдела борьбы с Мпфифи. Но я думал, что я просто рыжая дьяволица, как выражается наша общая подруга Арена. Дело в том, что я ксенолог, специалист по негуманоидным расам. Вне зависимости от той смертельной опасности, которую они представляют, Мпфифи стали моей страстью, хотя они и внушают мне определенный страх. Ну да ладно, пора за стол, а то мой обед остынет. Обед, несмотря на незамысловатость и отсутствие хитроумных кулинарных изысков Арены, оказался очень вкусным. Тинкар рассыпался в комплиментах. Я знаю свои границы, и вместо того, чтобы соперничать с Ареной в той области, в которой я заранее обречена на поражение, предпочитаю довольствоваться малым. «Занятный вы человек, Анаэна. Сколько вам лет?» «Я еще достаточно молода, чтобы не смущаться своего возраста. У вас в году 365 суток. По 24 часа, как у нас?» «Да». «Тогда мне 22,5 года. Вы удовлетворены? А сколько лет вам?» «24». «Разница не так уж и велика», — весело воскликнула она. «А теперь я готова получить плату за свое гостеприимство, как я вас и предупреждала. Расскажите мне о вашей планете, о вашей империи». Он начал рассказ, вначале с множеством технических подробностей, словно выступал на конференции, потом мало-помалу, умело, направляемый вопросами девушки, перешел к своим личным проблемам, рассказал о собственной жизни, а теперь уже растаявшей надежде когда-нибудь повести флот к завоеванию неведомых миров. «Ну, неведомых миров вы и с нами насмотритесь вдоволь, больше, чем смогли бы увидеть в вашей прежней жизни», — заверила его она. «Как пассажир», — усмехнулся Тинкар. «Я надеялся не на это». «Как один из нас, если вы сумеете адаптироваться». «Возможно ли это? Вы ни разу не дали мне забыть о том, что я здесь чужак». «Кто знает?» «А теперь расскажите о себе», — попросил он. «Быть может, мне удастся понять ваш народ, если я вникну в мысли, желания и страхи одного из самых ярких его представителей». «О, рассказывать-то особо и нечем. В отличие от большинства галактиан, я никогда не покидала родного города, если не считать высадок на планеты. Лет до 19, пока мой дядя не стал тикнором, я вела самую обычную жизнь. Он сделал меня своим личным секретарем, но я продолжала учебу, выбрала своей профессии ксенологию, а пару часов общественного труда решила посвящать работе архивариуса. Вот и все. В нашей жизни нет романтики, как у вас, славных воинов имперской гвардии». Тинкар посмотрел на нее из-под нахмуренных бровей. Она говорила спокойно, нейтральным голосом. Насмехается или он действительно уловил нотку зависти? «Вы говорите, что, в отличие от большинства, никогда не покидали этого города? Это нормально?» «Конечно. Мы любим изменения, и в других обстоятельствах я тоже сменила бы город. Но на Тильзине сосредоточено все, что мы знаем о наших врагах, и потому мое место здесь». «Иначе за несколько лет узнаешь всех, устаешь от того, что ежедневно в одних и тех же коридорах видишь одни и те же лица. И не ищите другой причины в отношении к вам Арены. Вы человек новый, и ее страсть к новому оказалась сильнее обычных предрассудков, хотя эти предрассудки есть и у нее, пусть и в меньшей степени, так как ее отец был планетянином. Более того, Для расы обмен мужчинами и женщинами между городами крайне полезен. Он помогает избежать опасности генетических нарушений. Мы видели, что случилось с колонистами Тирцеса. Их было очень мало, и жили они в изоляции от других. Случилось так, что остров, на который рухнул их звездолет, был маленьким и малоплодородным. Теперь они уже не вполне люди. Не хотите взглянуть на кое-какие фотографии? Она сдвинула в сторону дверцу шкафа и достала небольшой проектор. На голой стене, ставшей экраном, появилось лицо. Оно казалось нормальным, пока он не пригляделся к деталям. Слишком крупные глаза с застывшим взглядом, слишком бледный цвет кожи, крохотные уши, даже не уши, следы бывшей ушной раковины, до странности удлиненный лысый череп, увенчанный пучком мягких желтых волос. На другой фотографии человек был показан во весь рост. У него были худые ноги, голенастые птицы, слишком длинные руки, столь узкие и покатые плечи, что руки, казалось, росли прямо из грудной клетки. И физический облик — это не пустяки, Тинкар. Они так изменились ментально, что мы понимали их едва ли не с большим трудом, чем Пфифи. А фотографии Пфифи у вас есть? У меня есть документы получше, и я покажу вам их. Хотя это будет довольно-таки мрачное завершение столь хорошо начавшегося вечера. Когда мы попали на Рим, то обнаружили несколько уцелевших кинокамер, а также один фильм, снятый самими Пфифи. У меня здесь есть копии. Порывшись в шкафу, она вытащила чуть больших размеров кинопроектор и бобины с пленкой. Сначала посмотрим наши. На экране появилась часть коридора, похожего на коридоры Тильзина. Он был загроможден телами и исковерканным оружием. Затем на стене возникла тень, напоминающая человеческую, и из-за угла вышел Пфифи. Тинкар инстинктивно наклонился к экрану, чтобы рассмотреть его получше. Существо не показалось ему ужасным. Просто глядя на него, он ощущал смутное раздражение, словно видел порочную карикатуру на человека. Зеленоватая кожа, усыпанная белыми шипами, казалась прочной и в то же время эластичной. Лицо без носа и ушей походило на застывшую невыразительную маску. Два мутных глаза внимательно разглядывали коридор. В руках у гуманоида было длинное сложное оружие из синего металла. Мпфифи двинулся вперед, и вскоре его неподвижное лицо заполнило весь экран. Он повернул голову, и Тинкар заметил, что в уголке челюсти инопланетянина находится подрагивающее дыхательное отверстие. Потом существо исчезло. Другие фрагменты запечатлели сцены сражения, заинтересовавшие землянина, заключительные мгновения совета, которые держали последние защитники в комнате с пробитыми стенами. Грохот близкого боя почти полностью перекрывал их голоса. А теперь их фильм. Поскольку их глаза не обладают той же чувствительностью, что и наши, пленка покажется вам плохо проявленной. Мы нашли камеру под трупами одного из Пфифи, убитого в тот момент, когда подоспела помощь. В живых после этого сражения осталось всего 8 женщин из полсотни детей, спрятавшихся в трюме. Когда Пфифи заметили, что пришла подмога, Суоми и наш Тильзин, они скрылись без боя, и, не имея локаторов, мы не смогли их преследовать. Фильм был снят как бы при ярком оранжевом свете, который менял цвет растений и лиц и придавал реальности неприятное ощущение вторжения в чужой мир. Он показывал захват Ромы глазами чужаков, медленное продвижение от коридора к коридору, от парка к парку. Бой был жестоким, и Мпфифи дорого заплатили за победу. Дважды изображение опрокидывалось, словно камера выпадала из рук оператора. Ее подхватывала другая рука, не позволяя упасть на пол. Теперь понятно, откуда идут ваши знания об их тактике. Бой подходил к концу. Пфифи в своем продвижении были уже не столь осторожны, как раньше. А теперь, Тинкар, смотри внимательно, и ты поймешь, почему мы их так ненавидим, и в то же время так боимся. На экране возникла вереница пленных. В основном это были женщины и дети. Человек 50 прижимались к стене. Один из немногих мужчин вышел вперед с поднятыми руками и заговорил. Его голос, искаженный чужой записывающей аппаратурой, был едва слышен, но жесты красноречиво объясняли суть сказанного. Он просил у победителя милости к жалкой группе уцелевших людей. Один из мпфифи появился в поле зрения, поднял оружие и энергетическим лучом спалил стопы мужчины. Тот рухнул на пол, затем медленно, словно получая от этого удовольствие, хотя его плоское лицо оставалось столь же невыразительным, мпфифи сжег человека по частям. Сначала кисти, потом предплечья, ноги, а затем и тело, залпом полной мощности. В кадре появились новые мпфифи. Они шли вдоль цепочки, одного за другим сжигая мужчин, женщин, детей, позволяя некоторым отбежать на несколько метров, но лишь для того, чтобы прикончить их ударом луча в спину. В живых остались всего три женщины, когда Анаэна остановила проектор. По ее щекам катились крупные слезы. «Нет, я не могу смотреть конец. Последней в этой цепочке была моя мать, Тинкар, понимаешь? Она отправилась на Рим с визитом. Мы прибыли всего на пару часов позже и не успели ее спасти. Если бы мы умели отслеживать врага в гиперпространстве, мы бы отыскали их планету или империю. У нас есть бомбы, способные уничтожить целый мир, сбить планету с орбиты. С какой радостью мы бы их применили? Увы, наши физики продолжают работу по созданию гиперпространственного локатора, но пока безуспешно. И без особых шансов на успех, — подумал Тинкар, — ведь вы отказались от гиперпространственного устройства Кюрсона. На Земле локатор изобрели во многом случайно, и вряд ли это открытие могло повториться в ближайшее время. Должен ли он был раскрыть им эту тайну, указать правильный путь? Он не знал, как быть. «Мой дядя уверен, что у вас есть локаторы, Тинкар. Он полагает, и я с ним согласна, что без этого ваша империя просто не устояла бы в своих нынешних границах. И вы бы не смогли следить, как прежде, за всеми планетами. Если они у вас есть, поделитесь секретом. Вы сами видели, что представляют собой мпфифи. Пока что они еще не нападают на сильные миры, но, быть может, однажды сделают это, и тогда ваша земля окажется беззащитной. Именно по этой причине дядя спас вам жизнь, когда вы оказались в космосе в одном скафандре». Тинкар помрачнел. Слова девушки задели его за живое. «И, вероятно, по этой же причине он снабдил меня карточкой А?» «Нет, Анаэна. Как я уже неоднократно говорил, этот секрет нам неизвестен». «Я не верю». «Да, мы были неправы по отношению к вам, Тинкар, и я готова это признать. Раз уж мы вас подобрали, нам следовало принять вас полностью, но это оказалось невозможным. Между нами и империей реки крови, пусть эта кровь и пролилась много веков назад. Поймите это. Мой дядя смеется над этими старыми историями, но остальные еще не созрели. Тан всего лишь Тикнор. Тинкар, а не император. Он обладает чисто технической властью, которой его наделил Большой Совет. Что же касается меня, то вы были настроены ко мне откровенно недружелюбно. Я не в обиде на вас даже за попытку прикончить меня чужими руками. Этот вечер первый, когда галактианин, не считая арены, подарил мне нечто вроде дружбы. Ваше гостеприимство полностью оплатило ваши долги, если таковые имелись. Я ничего не могу вам обещать. У вас нет локаторов, но за несколько дней до начала бунта я присутствовал на одной конференции военных инженеров, где говорилось о возможности их создания. Я пороюсь в памяти, к несчастью, в тот день я был рассеян. Но если что-нибудь вспомню, то отправлюсь к вашим физикам и расскажу все, что знаю. До свидания и спасибо». Анаэна проводила гостя до двери, и перед самым расставанием ему вдруг захотелось наклониться и поцеловать девушку, но он сдержался, и даже разозлился на себя за это намерение. По пути домой он раздумывал над этим разговором и просмотренными фильмами. Почему он сделал такое полуобещание? К чему это полуложь? Неужели он уступит и продаст тайну за кроху дружбы? Да и действительно ли Анаэна испытывает к нему дружеские чувства? Разве она не подчеркнула, что ее приглашение равнозначно перемирию? Полночь. Завтра будет видно. Ариэна ждала его, читая книгу. Когда он вошел, она подняла голову. «Вечер удался, Тинкар? Был в гостях у рыжей кошки?» Он смущенно кивнул головой. «Ну что ж, ты свободен». «Это не то, что ты думаешь. Она хотела разузнать о земле, об империи». «Ну еще бы. Нравы дикарей ее всегда интересовали. Главным образом, их любовные нравы». Он возмущенно воскликнул. «Она для меня ничто. Все, что она пытается у меня выведать, так это есть ли у нас гиперпространственные локаторы». «Они у вас есть?» «Нет», — рявкнул он. «Ну и ладно. Мне, как ты знаешь, на это наплевать. До свидания, Тинкар». «Ты не останешься?» «Нет, не сегодня. Я не подъедаю за другими». Он побледнел, сдержался и глухо ответил. «Да уж, таких нравов, как у тебя, еще поискать». «Но ты к ним, однако же, вполне приноровился». «О, да помолчи ты, Ариэна. Повторяю, эта девица для меня просто враг. Быть может, я действительно был неправ, играя с пританами. Но я устал от вас всех. Вам не хватает человечности даже на то, чтобы подобрать в космосе терпящего бедствия человека без каких-либо задних мыслей. Вы не более гуманны, чем Пфифи». «Да что ты об этом знаешь?» «Анаэна рассказала мне все. Тикнор спас меня лишь потому, что я гвардеец Империи, а он думает, что у нас есть локаторы». «Мерзавец!» — искренне проговорила Арена. «Сам видишь, чего стоит семейство Экаторов». «Наверное, на его месте я бы поступил так же. До свидания». «Нет, я остаюсь». «Мне не нужно жалости». «А ты считаешь, я на нее способна?» — спросила она, потягиваясь. В следующие дни он часто видел Анаэну. Она была с ним вежлива, но вновь держала его на расстоянии, что окончательно убедило Тинкара, ее приглашение было лишь частью провалившегося плана. Потом события приняли новые обороты. Однажды, встретив его на улице, девушка улыбнулась и остановилась. «Заходите ко мне, Тинкар. Мне нужны новые подробности об Империи». «Сомневаюсь, что они вас действительно интересуют». «Да ладно, не заводитесь. Я больше ни слова не скажу об этих локаторах. Не хотите делиться секретом, ну и не нужно». «Тогда о чем мы будем говорить?» «Обо всем и ни о чем, если хотите». «Откуда этот новый интерес к моей персоне?» «Вы меня боитесь?» «Нет. Когда мне прийти?» «Завтра вечером. Я приглашу несколько толковых друзей». «А, чтобы показать им прирученного вами планетянина?» «Нет, идиот. Чтобы попытаться разорвать тот круг изоляции, в котором вы бьетесь». Тинкар вынужден был признать, что он провел прекрасный вечер. Их было шестеро, четверо мужчин и две женщины. Подруга Анаэна оказалась очень красивой брюнеткой, а три галактианина — веселыми и умными парнями. Они вдоволь выпили и поели. Тинкара даже похвалили за голос, когда он затянул песню героев-гвардейцев. Затем другие гости ушли, и он остался с Анаэной наедине. «Я любопытна и романтична, как все женщины. Расскажите мне о вашем первом сражении». «Поверьте, это неинтересно. Все войны одинаковы. Мы на Терзине по-настоящему никогда не сражались. И сражения наших тяжелых городов, больше похожих на крепости, вероятно, совсем не похожи на бои быстрых крейсеров». «Ладно, раз уж настаиваете. Я был еще кадетом, только что вышедшим из школы, когда...» «Нет, не это. Расскажите о вашем первом бое, в котором вы командовали крейсером». Тинкар улыбнулся, польщенный ее словами. «Не крейсером, а, наверное, простым разведчиком. 6 человек команды, включая меня. Тем лучше. Это будет еще интереснее. Но вам бы вскоре поручили командовать и крейсером, не так ли? Я добрался лишь до торпедоносца, когда разразился мятеж. Ну, раз вас интересует эта история, то скажу, когда начались мятежи на Марсе, я только-только стал командиром Сапфира. Марс — сосед Земли в нашей Солнечной системе. Этот поход скорее напоминал полицейскую операцию. Единственной трудностью было то, что три крейсера, стоявших на Марсе, восстали и примкнули к мятежникам. На подавление мятежа было отправлено 17 судов, 10 крейсеров и 7 разведчиков. Я должен был охранять левый фланг эскадры. Мы бомбили Марс, пока мятежники не сдались. Говоря «мы», я имею в виду основную часть флота. Наш торпедоносец преследовал корабли врага, которые уходили в сторону Плутона. Он был более быстрым, нежели они. И мы настигли мятежников, когда они нырнули в гиперпространство. Вначале меня охватила нерешительность, потому что я впервые командовал кораблем. Что делать? Преследовать их или дождаться подкрепления? Ну, бросив взгляд на экран, Он прикусил язык, потом выругался. Вы выиграли, Анаэна. Выиграла? И что же? Не стройте из себя саму невинность. Теперь вы знаете, что у нас есть локаторы. Вся эта мизансцена была специально подготовлена для того, чтобы заставить меня проговориться. Эта внезапная дружба должна была меня насторожить. Но ступил в западню, как наивный кадет. Он передразнил ее. «Нет, не это. Расскажите о вашем первом бою, в котором вы командовали крейсером». «Глупец». «Да, этому обучают новичков в казармах. Назови сержанта лейтенантом. Чем ты рискуешь?» «На секреты у вас не будет, даже если мпфифи сожгут меня живьем». «Послушайте, Тинкар, будьте благоразумным. В тот день, когда нам понадобится ваш секрет, мы отправим вас на психоскоп. Вы знаете, такая идея уже обсуждалась. Хотите — верьте, хотите — нет, но я воспротивилась этому, как и мой дядя». «Что касается вашего дяди, охотно верю. Похоже, это единственный достойный человек на этом корабле. Но вы... Почему вы вступились за меня?» «Потому что я против насилия над сознанием», — с достоинством ответила девушка. «И потому что мало-помалу я начала вами восхищаться». «Пу, очередной маневр». «Я галактианка, Тинкар. Не стану от вас скрывать, что мы находимся под угрозой и что понемногу, но безвозвратно проигрываем битву с Мпфифи. Я на все готова, лишь бы убедить вас выдать нам этот секрет, буквально на все». Он окинул ее насмешливым взглядом. «Так уж и на все». Она покраснела, потом побледнела от гнева и стыда. «Да, на все. Но потом я убью вас». Он пожал плечами. «Мне от вас ничего не нужно. В тот день, когда я решу отдать локаторы, я сделаю это абсолютно безвозмездно. Но мне хотелось бы заручиться вашей дружбой». «А разве вы уже ее не имеете? Неужели вы думаете, что я дважды пригласила бы вас к себе, если бы...» «Вы только что сказали, что готовы на все, лишь бы вырвать у меня чертежи». «Да, сказала, и не отказываюсь от своих слов». «О, понимаю. Мы поставили себя в такое положение, когда ваше доверие ко мне ограничено. Тем хуже. Мне хотелось бы помочь вам освоиться среди нас. Тильзину нужны такие люди, как вы». «Что ж вы раньше-то этого не замечали?» «Вы ведете себя как ребенок, который ломает игрушки, потому что ему сразу не дают того, чего он желает. Вот как вас может с распростертыми объятиями принять общество, у которого имеется много причин ненавидеть и бояться империи? Вначале нам нужно было вас узнать, а на это требуется время». «Быть может, я действительно был терпелив. Могу я предложить вам сделку, Анаэна?» «И какую же?» «Я сделаю чертежи локатора. И тем временем поразмыслю. Быть может, я отдам чертежи Тану, быть может, нет. Но взамен я прошу вашей дружбы. Только вашей дружбы». Она протянула ему руку. «Спасибо, Тинкар. Даю вам слово, что пока вы сами не примете решение, я больше и не заикнусь даже об этом деле». Он вернулся к себе с легким сердцем. Квартира была пуста, Арина не пришла. Он улегся, но заснуть не смог. Встал, взял лист бумаги и принялся что-то торопливо писать. Утром Тинкар купил небольшой сейф и набор чертежных инструментов. Теперь он покидал квартиру только для того, чтобы перекусить, отказаться от двух приглашений Арены и откликнуться на третье лишь после сцены ревности, которой предшествовала традиционная «Ты свободен». Несколько дней Тинкар чувствовал себя совершенно счастливым. Его поглотила работа, которая ему нравилась. Более того, он вновь ощущал себя человеком. Перед ним стояла довольно-таки трудная задача. Конечно же, он знал теорию гиперпространственного слежения, но между теорией и самым простым чертежом пролегала огромная пропасть. Ему не хватало справочной литературы. Потом он понял, что обслуживание и ремонт сложной нейтринной аппаратуры — это одно, а повторное изобретение — совсем другое. Иногда его охватывало сомнение. Однажды даже он, собрав все бумаги в охапку, решил отправиться к физикам Тильзина, но потом с новым рвением возобновил работу. «Это мой единственный козырь. Я не имею права его профукать», — сказал он самому себе. Конечно, если бы он проанализировал свое поведение, что вовсе не соответствовало его темпераменту, то понял бы, что не хочет признавать себя побежденным после того, как пообещал Анаэне, что сам подготовит все эти чертежи. Наконец работа была завершена. Ему оставалось только собрать аппарат и настроить его. Но для этого у него не было инструментов. Тинкар решил, что передаст чертежи Тикнору. Частично из бравады, но главным образом из-за Анаэны. Нет, он отнюдь не считал, что влюблен в нее. Он привык жить в обществе мужчин, конечно, если не считать редких часов безликого отдыха в центрах расового совершенствования, и был вполне доволен тем, как Арена удовлетворяла его эмоциональные и физические нужды. Но ему нравилась эта игра в ментальные шахматы с племянницей Тикнора. Однажды он получил в ней преимущество, когда не выдал девушку после дуэли. Затем она восстановила статус-кво, дважды пригласив его к себе. Теперь, прикидываясь, что уступает ей, он снова делал ее должницей. Она будет обязана ему и за себя, и за свой народ. Он не знал, каким будет продолжение этой странной игры, да это его и не заботило. Благодаря этой девушке жизнь снова стала интересной. «Если я когда-нибудь и приму этот пост инструктора, — мечтал он, — будет забавным заставить гордых галактиан маршировать и подчиняться строгой дисциплине во время военной подготовки, как в гвардии». Он направился в библиотеку, где рассчитывал встретить Анаэну, лукаво и радостно улыбаясь при мысли о том, как сейчас сообщит ей, что чертежи готовы. Но тут вдруг трижды прозвучали сирены тревоги.